гость на радио ВК. Добрый день, друзья. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И в нашей студии гость, а точнее гости, Ирина Осипкина, руководитель Центра исследования и развития способностей «Радугоспособности». Длинное название, поэтому вот немножко запнулся. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о том, как вы развиваете способности детей. Я правильно понял? Да, совершенно правильно вы поняли. У нас компания занимается несколькими направлениями, и одно из ведущих направлений является экскурсионная деятельность. В данном направлении мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы ребенок не сидел дома, не играл в компьютерные игры, а максимально был задействован. И, как вы знаете, экскурсия является наиболее эффективным средством комплексного воздействия на формирование личности ребенка. И познавательный интерес, конечно же, он должен постоянно расти. Потребность получать новые знания, потребность заботиться нужно о расширении кругозора. И, конечно же, в этом помогает экскурсионная деятельность. А мы в этом участвуем очень активно и эффективно. А экскурсионная деятельность – понятие достаточно широкое, насколько я понимаю. Что это за экскурсии? Куда вы водите детей? Что они смотрят? В данном случае мы заботимся о том, чтобы ребенок не просто пешком прогулялся, но предоставляем, на наш взгляд, очень хорошего перевозчика, качественного перевозчика, который предоставляет все возможные документы, которые сейчас требует Российская Федерация. И, соответственно, при посадке детей мы соблюдаем все эти правила. То есть наши автобусы оснащены ГЛОНАСами, тахометрами, то есть всем ремни безопасности, все, что необходимо. Конечно же, сопровождающая документация тоже присутствует. То есть это и обязательное условие, то, что мы оповещаем ГИБДД о том, что наш автобус выезжает в ту или иную точку. Ну и, конечно же, детей, то есть перед тем, как вывести детей, мы согласовываем с родителями или, может быть, с классным руководителем, в зависимости от их тематики. Если, например, тема в детском саду, свойства материалов, то, конечно же, задействуем все фабрики, заводы, где небезопасно, и, в принципе, можно действительно вывести детей, посмотреть, и где-то даже дают потрогать ту или иную вещь. Ну и рассказываем, что это такое. Во время самой поездки детям вводим некий инструктаж о правилах безопасности. И когда мы везем ребенка в ту или иную организацию или в тот или иной музей, мы подбираем пишем специальный сценарий. То есть этот сценарий может быть как такого, знаете, более анимационного стиля, так и более сосредоточенный, серьезный стиль. Ну, опять-таки, выбираем все по желанию родителей и классного руководителя, еще раз повторюсь. То есть, если я правильно понимаю, вы возите детей в самые разные, такие вот, может быть, интересные для них места. То есть, это может быть и музей, это может быть и какое-то предприятие. Ну, вот для примера расскажите, ну, какая-нибудь программа там существует на ближайшее время или вот недавно то, что происходило, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, вот, например, даже по прошлому году взять, есть некая статистика. В октябре мы в основном вывозили ребятишек в музей леса, там есть и то есть территория достаточно, что музей, что дендрарий находится практически на одном квадрате, да, поэтому если, допустим, плохая погода, с ребятишек ведем в музей, если, например, не очень хорошая погода, вернее, если хорошая погода, то мы гуляем по дендрарию и непосредственно рассказываем о животных, о растениях, почему дендрарий в этом месте находится, и судьбу дальнейшую. А вот вы посетите мою темность, а это где? Я там просто тоже не был ни разу. Это Академгородок, 50-а. Да, все, я понял, о чем идет речь. Да, действительно, очень интересный музей, он действительно привлекает внимание многих детей. Почему? Потому что сами сотрудники достаточно открытые люди, и девочки делают все возможное, чтобы было интересно. То есть на каждый возраст подбирается определенная тематика. Если это уже даже, будь это даже 10-11 класс, им тоже будет там интересно, потому что это будет немножко уже в другой форме представлено. И это будет познавательно с любой точки зрения. География, биология, окружающий мир. Все это будет в одной точке. Они могут там посмотреть. А вот вы говорите, еще на предприятиях, на каких-то они были. Это вот где, например? Предприятия тоже. Нас, к сожалению, не везде пускают, но, тем не менее, стараемся договориться. Это фабрика «Бирюсинка», наша елочная фабрика, фабрика игрушек. Причем она исторически очень интересная фабрика, 42-го года. Функционирует, работает. Если взять, например, пищевые, то это предприятие «Данон» на телевизорной находится. Да, бывший горнозавод, по-моему. Да, а затем это, возможно, фабрика «Кантех», фабрика пряников и печенья. Тоже история пряников, создание пряника, она не всем известна, к сожалению. Мы пока едем, рассказываем именно в такой игровой форме, откуда же появился пряник. Мне кажется, потрясающая идея, потому что, в дендрарии, допустим, еще родители могут сводить своего ребенка, но чтобы они повели... Не всегда, к сожалению. И тоже действительно не всегда. А ну так, чтобы они повели его на молочную фабрику или на фабрику игрушек, они сами, наверное, не знают, где они находятся. Скорее всего, чаще всего родители не знают. Да, чаще всего почему-то так и получается. И на самом деле, когда мы собираем ребятишек, если вдруг у нас там недобор, то родители с удовольствием с нами участвуют в данном процессе и с удовольствием приезжают на ту или иную фабрику, на то или иное место для экскурсии. Гость на радио ВК. Наш сегодняшний гость, точнее, гостья Ирина Осипкина, руководитель Центра исследования и развития способностей «Радуга способностей». Мы говорим о том, как развиваем способности наших деток, в частности, тем, что возят их на экскурсии. А вот эта замечательная идея, она как вообще вам в голову пришла? Можете рассказать о начале? Всегда же самое интересное происходит в начале, пока вы опыт набираете, какие-то ошибки, может быть, совершаете. Какая была первая экскурсия? Да, действительно, пришла эта идея не сразу, потому что у нас начало вообще было психологического маленького направления, то есть мы делали биометрические, психологические тестирования и непосредственно соприкасались с детьми. Но так как я еще и мама троих детей, то, конечно же, мне хотелось увидеть своих даже детей где-нибудь на экскурсии, потому что со временем очень сложно и найти какой-то там полчаса, час для того, чтобы свозить своего ребенка, они разновозрастные, получается, вообще сложно собрать всех вместе в определенный день, в определенный час. Поэтому я думаю, что с такой проблемой встречаются не только встретилась я, но и также встречаются многие родители. Из-за времени, из-за недостатка, возможно, я сейчас не буду перечислять, возможно, будет причин, но, тем не менее, захотелось именно подарить детям добро, любовь и энергетически заставить их немножко оторваться от внешнего мира, то есть связано там с телевизором, с компьютером, чуть-чуть посмотреть по сторонам, посмотреть в окно автобуса, посмотреть, что тебя окружает. Да, дети очень любят передвигаться. Конечно. Я свое детство вспоминаю, куда-то поехать, это же такое удовольствие, тем более всей толпой шумной это детское. И тем более с таким экскурсией в автобусе это сплочает. Я за то, чтобы ребятишки были именно сплоченной, сильным коллективом. Чтобы они помогали друг другу, чтобы они могли в любое время прийти на помощь и поделиться, может быть, своими печалями, радостями. Это же так здорово. Намного интереснее, когда ты коллективно работаешь, нежели работать в одиночку. И сейчас, в принципе, наш Владимир Владимирович Путин, он призывает к тому, чтобы у нас было объединение, потому что когда мы вместе, мы сила. А скажите, вообще достаточно сложно вот было организовать подобное... вот эту деятельность, что ли. Но я думаю, что это не так просто там вот. Да, конечно. Было ли непонимание, или было понимание, вот как бизнесмен, может быть, ну, тут сильное слово, скажем, бизнесмен, как организатор, вот скажите, угу. Как это все? Ну, есть, да, свои стороны. И есть положительная сторона, есть отрицательная сторона. Могу сказать, что данное направление, оно не является таким, знаете, может быть, массово, где можно зарабатывать или нет. Я даже не стремлюсь к этому. Для меня это больше хобби. И я хочу вот именно, чтобы детки были вот, чтобы они любили друг друга. А я, соответственно, свою любовь дарила им. Скажите, ну вот вы упомянули о том, что помимо, допустим, организации экскурсий, вы занимаетесь исследованиями психологическими, вы еще сказали геометрическими. Биометрическими, да. Прошу прощения, значит, я все-таки ослышался, да. А вот что это такое, расскажите, пожалуйста. Биометрическое тестирование основано на науке дерматоглифики, то есть определяется узор на кончиках наших пальчиков, и сочетание этих узоров, оно обрабатывается, и затем сервер выдает уже тот отчет, который сформирован был научными деятелями. Угу. Данное тестирование запатентовано, имеет 92% соответствия. Ну и, в общем-то, действительно имеет место быть, потому что благодаря такому тестированию, когда мы тестируем ребенка, например, да, можно определить его способности, задатки изначально. То есть это генетически идет тест. И избегая проб и ошибок, можно уже понимать, куда ребенка в дальнейшем ориентировать и отдавать учиться. По сути, ну, я думаю, каждый родитель поймет, что когда встает выбор, а куда же ребенка отдать, да, начинаешь голову ломать. А там, в общем-то, есть прекрасная модель, по крайней мере, ты видишь, какие способности у ребенка, больше математические или гуманитарные, или, возможно, там прекрасно будет спортсмен в будущем. Ну, это одно другому не мешает, но, тем не менее, есть определенный поток энергии, куда можно действительно ребенка отправить, чтобы он потом не распылялся, а учил вот... Ну да, сосредоточился. То, что ему необходимо будет дальнейшем. А с какого возраста вот можно уже такие вещи посмотреть? Вообще тестируем с двух лет. Бывает, даже с двух лет? Да, ребятишек бывает даже полтора года приводит, если он спокойный, может дать нам каждый пальчик просканировать. Не вопрос, мы можем и такому ребенку сделать биометрическое тестирование. Причем это тестирование делается один раз в жизни. И, ну да, рисунки-то да, не меняются. Да, они не меняются потом. Абсолютно. Простите. Вот. Да. И получается, что у нас даже приходят женщины уже в преклонном, уважаемо преклонном возрасте. Uh-huh. И мы как-то раз задали такой женщине вопрос. Она сказала, ну я хочу передать своим потомкам данный отчет, чтобы он действительно посмотрел и сказал, какая у него замечательная бабушка была. Не, ну здорово. А скажите, Ирина, вот нужно ли в раннем уже в таком возрасте обращать внимание, допустим, на какие-то вот эти наклонности детей? Ну, там 1.5-2 года, господи, он еще кое-как на ногах только научился стоять. Или в этом уже есть какой-то смысл? Я за любое развитие. Если есть возможность, пусть развивают в любом направлении. Он рано или поздно все равно себя откроет, да, и скажет. Но, как показывает практика, получается, даже вот когда мы взрослого тестируем, они говорят, да, я к этому так долго шел. Да, ну вот зачем вот так долго идти, если можно вот изначально в маленьком возрасте протестировать и, в принципе, понять и уже направлять на эту деятельность. И, в общем-то, и в 2, и в 3 года, в 4 года можно уже спортом заниматься вовсю, да, там в 2-3 года можно, по крайней мере, уже какие-то английские книги читать, если у него лингвистические очень хорошие, хороший такой потенциал. У нас была женщина на тестировании, выходит по тесту, что у нее 10 баллов лингвистически, она говорит, вы не поверите, я сейчас изучаю 7-й язык, корейский. То есть там вообще было четкое попадание. Это как раз, видите, такой вопрос у нас традиционно принято считать, что, ну, способности, они сами проявятся. То есть у ребенка там, или даже там, пусть у взрослого человека, или у юноши, так или иначе, все равно вот его прибьет к тому берегу, к которому, собственно, он предназначен быть. А вот здесь главное не навреди, потому что зачастую родители навязываются в нереализованные какие-то мечты. Ну это да, да, это да. Вот я, допустим, не ходила, вернее, я не ходила в музыкальную, но я очень хотела играть. Вот ты вот пойдешь и будешь играть. Ну, у ребенка нет слуха, например, да? Это ну, что зачастую. Пусть он лучше там рисует, например, или там еще где-то проявит свое. Гость на радио ВК. Друзья, мы сегодня беседуем с Ириной Осипкиной, руководителем Центра исследования и развития способностей «Радугоспособностей». Ирина, вот вы сказали, что вы мама троих детей. А можно вам личный вопрос задать? А как вы со своими детьми? Какие они у вас? На самом деле они разные. Вот это особенно абсолютно любопытно. Разные, особенно да. Любопытно. Если, допустим, опять-таки прибегая к биометрическому тестированию, они даже у меня по биометрии разные. То есть один ребенок у меня взял полностью генетику бабушки, другой ребенок папы, третий мамы. Ну, они... Но в целом это дружный тандем, и мы любим друг друга. А как вот, на ваш взгляд, это заложено тоже в какой-то генетике? Или это от воспитания зависит, когда ну, многочисленная семья, братья, сестры? Вот. Вот некоторые не ладят, а другие прямо живут, вот, друг без друга обойтись не могут, и уже в зрелом возрасте, и в пожилом возрасте они просто не могут жить без друга. Это все-таки генетика или это воспитание, вот на ваш взгляд? Мне кажется, это семейные традиции, семейная вот, ну, как-то ребенок же все равно подражает в маленьком возрасте поведению родителей и поведению своих ближних братьев и сестер, и как губка впитывает, и потом это все реализует. У нас есть определенные каноны в семье, да, чтобы там не ругаться, не сквернословить, да, и, конечно же, друг к другу обращаться очень уважительно. Сейчас у нас девочки старше 14 лет, и мы уже к ней обращаемся, Валерия Максимовна. Вот так прямо? Вы знаете, ее это взрослит, и, в общем-то, она уже понимает, что она не просто какая-то Лерочка, там, девочка, да, и там, или, например... А вот мне кажется, это раньше дети старались быстрее повзрослеть, а сейчас у меня такое ощущение, что они стараются как можно дольше пробыть детьми, им прям так удобно. Или это мне так кажется? Не знаю, в нашем случае это точно так. Да? Они мне еще дети-дети, хоть уже 14 лет, хоть уже и с паспортом, а все равно еще ребенок ребенком. Ну, мне кажется, вот то, что вы стараетесь, чтобы они почувствовали свою взрослость, хотя, ну, 14 лет вроде считается, это еще не взрослые. Ну, извините, как говорится, в начале 20 века это уже был самостоятельный человек и прям рабочая единица, если так посмотреть. Вот. И то, что вы даете понять им, что они уже взрослые и несут там определенную долю ответственности, и у них должны быть разумные решения, мне кажется, это вот вообще правильно. Я как родитель, правда, уже взрослых детей, конечно, с вами совершенно целиком согласен. Ирина, давайте вот еще вернемся немножко к вашей основной, что ли, деятельности вашего центра, это вот организация экскурсий. Они у вас как-то планируются? То есть вот есть ли какой-то план, ну, не знаю, там, на ближайший месяц или на ближайшие несколько месяцев? Да, конечно. Вообще мы планированием занимаемся еще с самого начала года. Не поверите, у меня же даже ну, расписан мемориал, то есть это Красный день Победы. Мы пишем исключительно интересные сценарии, связанные вот именно с историей Великой Отечественной войны, с историей нашего города во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что ребенок должен знать, должен знать историю очень хорошо и должен знать литературу. вот две составляющие науки, которые действительно формируют в ребенке культуру. Поэтому есть некое планирование, когда мы, опять-таки повторюсь, что он, по статистике в октябре мы возили в музей леса, в ноябре это уже такое предновогоднее, предновогодние праздники, то есть это фабрика елочной игрушки, декабрь это уже резиденция Деда Мороза, январь здесь выбирают уже по тематике сами руководители, куда им ближе будет, куда бы им хотелось свозить ребятишек. И февраль, это, конечно же, посвящен 23 февраля, все про мальчиков. И мы делаем различные площадки, договариваемся. Воинские части не возили? Вот, да. Им было бы очень интересно, поверьте. Вы знаете, у нас сейчас в основном пожарная часть фигурирует. Спасибо им огромное, да, пользуясь случаем. Хотелось бы им выразить свое вот именно признательное отношение, то, что они нас пускают и дают возможность ребятишкам посмотреть, что это такое вообще пожарный автомобиль, как он выглядел раньше. Он такой большой. Да, мы, соответственно, пока едем, рассказываем историю нашего города, что и рассказываем о пожаре, который случился в 1881 году. То есть это как бы такие факты, которые непосредственно ребятишки должны знать, ну, в любом возрасте. Пусть это сейчас в маленьком возрасте не останется, но когда-то все равно, повторяя данную тему, они все равно об этом вспомнят и где-то все равно это отложится. Мне кажется, в детстве очень сильно, прям такие яркие воспоминания, они вот надолго-надолго сохраняются. Да. Ну и здесь, конечно, сама подача должна быть. То есть, когда мы ведем экскурсию, у нас нет такой планомерной речи. Посмотрите налево, посмотрите направо. Я считаю, что нужно эмоционально передать то событие, которое происходило когда-то. Скажите, а вот как к вам записываются на экскурсии? Это через школу делается? Или это может быть какая-то частная инициатива, там родители вот услышат нашу передачу и скажут: «О, надо моего ребенка срочно сводить в пожарную часть». Ну, на самом деле, здесь разные абсолютно бывают звонки. Зависит от того, насколько инициативен родительский комитет, или, возможно, эта инициатива исходит от администрации, например, детского садика или администрации школы. То есть, в принципе, они вас находят, либо вы их находите, и вы уже договариваетесь непосредственно с теми людьми, ответственными за детей, скажем. Да, совершенно правильно. Замечательно. Ну, вот потихонечку время нашей программы подходит к концу. Я бы попросил вас, Ирина, скажите, как вас искать, где вы находитесь, как к вам обращаться? У нас есть сайт. В любом поисковике вы можете набрать «Радуга способностей», и, конечно же, вы увидите на первой строке психодиагностика «Радуга», да, «Радуга способностей». Если, например, более детально, то можно набрать www.radugakrsk.ru. И мы находимся на 78-й добровольческой бригаде, это в район взлетки, возле гипермаркета «Командора», дом 14Б, офис «Радуга». А телефон? Телефон наш 241-82-66. Ну, в общем, как говорится, интернет вам в помощь, дорогие друзья. Если вас заинтересовал этот рассказ, а рассказывали мы достаточно подробно о деятельности Центра исследования и развития способностей «Радуга способностей». Вот длинное название, но тем не менее «Радуга способностей» – очень хорошее и запоминающееся название. Друзья мои, в гостях у нас была Ирина Осипкина, руководитель Центра исследования и развития способностей «Радуга способностей». Говорили о том, как надо развивать своих детей, как пораньше узнать их об их способностях, ну и как их возить на экскурсии, чтобы они посмотрели на такие места, где, в общем, даже не каждый взрослый там может побывать. Спасибо большое вам, Ирина. Спасибо. Удачи вам в вашей деятельности. Спасибо огромное. Всего вам хорошего. Гость на радио ВК.